Глава вторая. Растка получает хум. Охота была в самом разгаре, и Неманя, радостный, несмотря на то, что еще ничего не поймал, остановил взмыленного коня и сказал Растка: «Ты с Велизаром обходи гору справа, я один объеду ее, отец». Уняв своего вороного коня, великий жупан недоверчиво посмотрел на сына, но, не меняя тона, сказал: «Хорошо, езжай один, но если упустишь того косого...» Они уже долго ловили одного единственного зайца, хотя в погоне за ним заметили, как между деревьями и через кустарник стремительно бегут от охотничьих стрел две серны. Охотников было немного. Неманя, удивленный величиной зайца, выслал в погоню за ним пятерых всадников, но больше ради скачки, и даже без собак сам пустился вслед за диковинным животным, которое спасалось от преследования необычно крупными прыжками. Другая группа охотников осталась в лагере разводить огонь и готовить медовуху. Растка повернул коня на запад. Перед ним оказался невысокий холм, его можно было объехать за недолгое время, но он не торопился. Он любовался чистым осенним небом, разноцветной листвой, вглядывался в дождик, моросящий на правом берегу реки, осматривал огромную скалу, которая высилась слева, и вдруг, окруженный дикой, чистой природой, ощутив себя ее частью, закинул лук за спину, пришпорил коня и пустился галопом по мягкой земле. Неожиданно послышались голоса и смех других охотников. Юноша обуздал коня и остановился. Значит, они были рядом. Он взял в руки лук и достал стрелу из колчана. Зная, что заяц, испуганный криками приближавшихся охотников, повернет в его сторону и пробежит через это ущелье перед самой его стрелой. Растка приготовился в ожидании. Но где же зверь? Почему его нет? А, вот он, выбегает, несется по тропе прямо на юношу, и тот, с детства искусный стрелок, быстро вскинул лук с натянутой тетивой. И вдруг он почувствовал страх. Ему передался огромный страх, охвативший это маленькое существо, которое отталкивалось от земли, едва касаясь ее, и расстилалось в воздухе в высоком прыжке. Растка видел блестящие, зеленоватые глаза животного. И, прицелившись, он так и застыл, пока заяц не промчался мимо по каменистой тропе и не нашел убежища в еловых зарослях. В этот момент подоспел отец. «Ты его видел?» «Он убежал?» Стефан Неманя подъехал ближе к Растка. Их кони поравнялись. Отец не сводил с сына озабоченного взгляда. «Ты отпустил его? Опять?» Растка пожал плечами, безучастно глядя в серьезное и мужественное отцовское лицо. Вдалеке на склонах холма показались остальные охотники. Заметив их, Неманя быстро развернул коня и знаком приказал Растка ехать рядом. Они направились к долине, откуда слышался лай собак. «Сынок», — решительно сказал Стефан Неманя, — «я давно решил, что и кому из твоих старших братьев я оставлю в наследство. Твою часть я дам тебе сейчас же, хотя тебе всего 15 лет. Отдаю тебе хум, целиком весь хум, которым правили твои предки». Охотники, нагнав их, на положенном расстоянии следовали за ними. Неманя, не скрывая гнева, сухо продолжал: «Такой хороший, такой превосходный стрелок и ничего не поймал. А знаю, что ты не слизняк. В быстроте и ясности мысли тебе уступают все, кого я знаю. А когда примешь решение, то выполняешь его лучше любого, хотя еще вчера ты был желторотым птенцом. Да, ты станешь сильным человеком, сильным телом и духом, но я не понимаю тебя. Куда ты клонишь? Каким ты будешь правителем? Твои глаза загораются только тогда, когда ты читаешь, молишься или говоришь со священниками. Вот странный парень, вот чудной мальчишка. Отец и сын ехали рядом под монотонный топот копыт по измятой душистой траве. Растко молчал, стиснув зубы, безусый, совсем еще юный, но непоколебимый. А отец едва сдерживал гнев. «Завтра же получишь хум. И владей им. Веселись, ходи на охоту, пируй с друзьями, ибо вскоре тебя, как и меня, когда-то ждут лишь заботы и труды. Научись править, как другие. Стань, как все». Растка молчал. На его задумчивом лице не было радости. Он был совсем не рад.